Глава 28. Тамерлан. Сижу за столом переговорной, пальцами отбиваю чечетку по столешнице. Сердце отстукивает в ритм, неровно и торопливо, словно опаздывает куда-то. Дверь открывается. Сначала заходит Женя, следом Ярослава. Спокойная, собранная, с ледяной маской на лице. От ее взгляда, направленного сквозь меня, тело пробирает дрожь. Она замечает кресло, которое я притащил сюда из оазиса на место пластикового стула. Мое маленькое извинение, попытка хоть что-то сделать для нее, хоть как-то показать, что я все еще здесь. Я рядом и хочу заботиться, но она садится, ни единым жестом не выдавая своих мыслей. Она что-то надеялся, Тароев. Ты расхерачил ее жизнь, а теперь думаешь, что кресло все исправит? Дебил сказочный. Ксюша сидит рядом со мной. Глупо надеяться, что одного разговора для нее будет достаточно. Рука Ксюши, при появлении Ярославы, шустро скользит к моему предплечью. Скидываю ее почти автоматически. Ну что ж, начнем. Прямой взгляд на Ярославу. Забавно. Нас разделяет всего лишь стол, а мне кажется, тысячи километров. Отчаяние закручивает пружину внутри меня все туже. Сгребаю бумаги, постукиваю их о столешницу, подравнивая. Я предлагаю собрать комиссию из 3 человек. Тогда мы исключим ситуацию с ничьей. Вы согласны, Ярослава Андреевна? Согласна, Тамерлан Айдарович. Профессионально холодно. Хорошо. Первый кандидат – Роман Рокотов, инженер с колоссальным опытом в строительстве. Ярослава кивает. Принимается. Окей, следующий. Пролистываю бумаги. Игорь Вяземцев. Протестую. Морщится. Он ваш приятель со времен университета, Тамерлан Айдарович. Ни о какой объективности тут и речи быть не может. Ксюша вскидывается, резко и громко. Тамерлану не нужно, чтобы ему подсуживали. Его проект и так лучший. Поднимаю руку. Ксюша замолкает, но я чувствую, как она смотрит на меня, обиженно и зло. Протест принимается. Елена Андреевна Шубина, профессор строительной инженерии, проектировала сложнейшие сооружения в Москве. Согласна. Елена Андреевна объективна и профессиональна. Илья Руденко, глава сметного отдела в центральной дирекции. Яся пристально смотрит на меня, впервые встречая мой взгляд. Руденко не может быть в комиссии. Его зависимость от решений вашей команды очевидна. Протестую. Да вы просто отбрасываете всех, кто хоть как-то связан с Тамерланом. Это уже не комиссия, а ваш личный клуб по интересам. Снова взрывается Ксюша. И мне кажется... Она делает это вовсе не для того, чтобы встать на мою сторону, а просто из нелюбви к Ярославе. Вздыхаю. Руденко отклоняется. Тогда... Егоров! Ярослава переглядывается с Женей. Согласны. Супер. Если больше ко мне нет вопросов, мы пойдем. Она не смотрит на меня, а я не могу перестать смотреть на нее. На ее руки, аккуратно раскладывающие бумаги. На легкое движение плеч, когда она откидывает прядь, выпадающую из прически. Встает. Я хочу остановить ее. Что-то сказать, но язык не слушается. Сжимаю в пальцах ручку, пока не слышу щелчка треснувшего пластика. Ярослава выходит. Я остаюсь сидеть, глядя на дверь, которая закрывается за ней. Домой я возвращаюсь поздно. Устал, как собака. Нервное напряжение не отпускает. Вечер быстро поглощает город. Снег, кружась, оседает под ноги прохожим. Где-то слышен глухой звук петард. Издалека доносится детский смех. Новый год приближается. И даже в простом свете уличных фонарей угадывается что-то праздничное. Квартира встречает тишиной. Не включая свет, направляюсь прямиком в душ, надеясь смыть усталость. Горячая вода струится по плечам, согревает. Это помогает, но ненадолго. Завернув полотенце вокруг бедер, завариваю пуэр в своей любимой глиняной пиале. Густой пар медленно поднимается от чашки. Ладони обжигает. Замираю у панорамного окна. На улице горят гирлянды. Окна соседних домов светятся уютом. Пытаюсь сосредоточиться на тепле чая, на спокойствии момента, но мысли все равно возвращаются к ее взгляду. Холодному, отстраненному. Черт, Яра, как же так? Почему все так сложно? Почему нельзя просто любить и на реактивной тяге этого чувства преодолевать все невзгоды? В любви, как на войне, говорят. Но разве любовь – это про борьбу? Мои размышления прерывают стук в дверь. Резкий, громкий, настойчивый. Отставляю чай на стол. Тут же по квартире разносится трель дверного звонка. И снова стук. «Да иду я!» Открываю. На пороге Макс Куравин. В руках он держит Полю, одетую в теплый розовый комбинезон. Огромные глазища на пол детского личика смотрят на меня с неподдельным интересом. «Тароев, вручай!» Куравин буквально влетает в квартиру, и я автоматически делаю шаг назад. «Макс, ты чего? Что случилось?» «Мне в Екатеринбург нужно лететь. Срочно! Там ЧП. А Алиса с Лёлей в СПА за городом застряли. Там дороги замело, машины проехать не могут». «Так...» «С Полей я лететь не могу. Сам понимаешь, самолет, отель, офисы. Мало ли что случится в дороге». «Макс...» Поднимаю руки, будто сдаюсь. «Да честно, сдаюсь. Ни черта не понимаю». «Макс, подожди. Я тут каким боком?» «А, Тамерлан, посиди с Полей, а?» «О нет, ни за что. Почему я?» «Да некому больше. Выручай». «Не-не-не, я с детьми вообще, ну никак, Макс, я не смогу, правда. У меня нет опыта». «Ты же справляешься с Лёлей. Она тебя обожает. Да и Полинка тоже». Максим расплывается в своей фирменной улыбке. «Ты сможешь. Просто расслабься, и все получится». «Макс, это рискованно. А вдруг что? Я же с ума сойду, если что-то случится». «Да ничего не случится. У тебя есть телефон, Google, я все объясню». «Родители твои, отвези к ним». «Они на Гуа. Мама в кои-то веки уболтала отца слетать в отпуск». «А няня? У вас же была какая-то приходящая». «У нее ангина». «Ну, Асташевский». В отчаянии взмахиваю руками, но Максим фыркает. «Ты серьезно? Да Поля уже к утру начнет матом ругаться. Чему он может ее научить? Как Пентагон взламывать? Только ты, короче». «Не, Макс, даже не проси. Это такая огромная ответственность». «Вот именно. Я бы свою дочь абы кому не доверил. Но тебе доверяю, потому что уверен, что ты справишься лучше других. Я утром уже в Москве буду, так что тебе только ночь пережить. Спать ее уложишь, и нет проблем». «Да у меня же ни игрушек, ни...» Куравин разворачивается, вылетает из квартиры и тут же возвращается с набитой вещами кожаной сумкой. «Вот тут все. Одежда, игрушки, еда. Ну что, Тароев, согласен? Спасибо тебе, брат». Он жмет мне руку, будто я уже согласился, и вручает мне Полинку. «Если что, вбей в Ютубе, как памперсы менять. Там видюшки, все понятно. Поля, будь умницей, дядя Тамерлан за тобой приглядит». Он чмокает дочку в щечку, и прежде чем я успеваю возразить, исчезает за дверью, оставляя меня стоять в полнейшем шоке. Поля поднимает на меня свои огромные темные глаза. «Какие еще видюшки?» – шепчу я, охеревая. Поля моргает. Она явно согласна с тем, что мы встряли. Переводит растерянный взгляд на дверь. К ребенку приходит осознание, что папа ушел. Губёшки вытягиваются сначала в трубочку, а потом... Потом Полинка делает квадратный рот. Звук тревожной сирены заполняет каждый угол квартиры. Держу ее на вытянутых руках, будто это бомба замедленного действия. «Поля, ну ты чего? Все будет круто. Мы с тобой... Мы сейчас...» «Ё-моё, что делать-то? Ну, Куравин!» Укачиваю Полинку так, как видел в фильмах. Чуть приподнимаю, опускаю, баюкаю. «Уа!» Доносится из квадратного рта. Ребенок надрывается, краснея у меня на руках. «Может, тебе жарко? Давай снимем этот комбез, да? Ну его нафиг!» Нарядили. Расстегиваю молнию. Поле остается в хлопковом бодике, закрывающем ручки и ножки целиком. «А-а-а!» Орет еще громче. Влетаю в панику. «Ну-ну, ты же хорошая девочка, ну не плачь! Иначе дядя Тамерлан тоже будет плакать!» «А я реально буду!» Оглядываюсь вокруг. «Так, что успокаивает детей?» «Свет, гирлянды!» Подхожу к окну, включаю. Поля замирает на мгновение, разглядывает переливы огоньков. «Ну, нравится?» «Да, смотри, какие красивые огоньки!» «Как светлячки!» «Ух, шикарно!» Поля снова поднимает взгляд на меня. Губки искривляются, глаза наливаются слезами. «Нет, Поля, не плачь!» Хватаю пульт, включаю телевизор, ставлю какой-то мультик, но Поля на него даже не смотрит. Врубаю на телефоне песенки. Детские, медленные, веселые, успокаивающие, все подряд. Танцую с ребенком на руках. Надо спеть. Детей успокаивают песни. Да, только вот я ни одной колыбельной не знаю. Думай, Тароев, голова тебе зачем? Чтобы еду в нее складывать. Врубай фантазию. «Баю-баюшки, малыш, все у нас тут просто. Если стройку завершишь, станешь главным боссом». Полинка затихает. Глазища, обрамленные темными ресницами, внимательно разглядывают мой рот, из которого вырываются звуки разной степени фальшивости. «Что, нравится песенка? А я еще знаю». «Ты кричишь, и я страдаю, но проект я запускаю. Кто тут в кресле, кто главней? Поля, лидер всех детей». Секундная тишина. Но как только я замолкаю, Полинка снова начинает подвывать. «Ладно, ладно, новый раунд. Может кушать? Может пить? Может мультики включить?» Но Полина мне в ответ лишь устроила концерт. Подкачиваю ее в ритм. Рифмы кончились, как и варианты того, как продержаться с ребенком в квартире целую ночь. «Так долго петь я не смогу». И снова. Лишь стоит мне замолчать, как Поля тут же куксится, вытуживая из себя истерику. «Да что же с тобой не так?» Обессиленно воздаю взгляд к потолку. «Ну что мне сделать? На ушах постоять перед тобой?» Детский плач звенит в ушах, вибрирует на барабанных перепонках. «Я сам напуган до чертиков. Ребенку плохо, а я не могу ничего сделать. Злюсь на себя, что согласился. Злюсь на Макса, что втянул меня в это. Злюсь на весь мир. Ладно, план Б. Нам нужно что-то придумать». Одеваю Полю в комбинезончик. Не с первой попытки, но у нас все же получается прийти к удобоваримому результату. Натягиваю на нее шапку. Сам хватаю пальто, ботинки. Одеваюсь быстро, будто на пожар опаздываю. «Так, принцесса, сейчас мы с тобой пойдем гулять.